«Я уезжаю», — отрывисто сказал Троепольской, натягивая куртку. «Скатертью дорога», — отозвалась Варвара, не переставая печатать. «Я не приеду сегодня. Как хочешь. Если позвонят из Ижевска, перенеси все разговоры на понедельник». «Перенесу». «А если Владимирова?» «Найди меня, я ей перезвоню». «Найду. А если из Лондона, скажи, что я умер». «Умер так умер». «Варвара!» — прикрикнул он, и она, наконец-то, мельком на него посмотрела и отвернулась. «Не надо было брать тебя на работу», — сказал он жалостливо. «Поздно, Вася, пить боржоми», — ответила она высокомерно, и стало понятно, что мир кое-как склеен. И, конечно, еще много времени пройдет, прежде чем и до того как, но все же надежда есть. Задача у него была не из легких. Ягуар, который придумала для него Полина, и которую он любил страстной, пылкой мальчишеской любовью, моргнул круглыми глазами, когда Троепольская разбудил его. Моргнул и залился светом и словно напружинил мышцы, приготовившись к прыжку. Гладкой, длинной, дикой, может быть, отчасти укращенный, но вовсе не прирученный зверь. Точно такой же, как сам Арсений Троепольской. Внутри пахло кожей, еще чем-то волнующим, дальней дорогой, быстрой ездой, ветром перемен, чем-то таким. «Ну что?» — спросил у ягуара Троепольской. «Попробуем?» И вылетел со стоянки так, что гравий брызнул из-под колес, брызнул, сыпанул по крышам и капотам других унылых и неинтересных машин, бросился в тесноту и давку газетного переулка, всех растолкал, расшвырял, вырвался на Тверскую и перепрыгнул охотный ряд. Он знал, куда ему нужно, очень приблизительно, и несколько раз промахнулся мимо поворота, вновь и вновь ввинчиваясь в плотный вечерний автомобильный поток. Солнце сияло. Машины, вымытые по случаю внезапно наступившей весны, сверкали чистыми боками. Глазам было больно и приятно. Троепольской считал повороты очень старательно, шевелил губами. Ему было так страшно, что нечто неопределенное, мелко и пакостно тряслось то ли в груди, то ли в животе. Наконец-то он попал, куда ему было нужно, и долго не мог припарковаться и тыкался вместе с ягуаром то туда, то сюда, и ненавидел себя за то, что собирался делать, и обругал какую-то тетку на девятке, и вдруг заметил крохотный пятачок у самой вожделенной двери с латунной ручкой и зеленой шторой изнутри. Ягуар прыгнул на пятачок, приземлился на все четыре лапы, присел, занял все свободное место и замер. «Эй!» — закричали откуда-то. «Здесь нельзя стоять! Да ну тебя!» Под нос себе пробормотал Троепольской, выбираясь из низкой машины. «Уезжай, мужик! Ты че, хочешь, чтобы я в милицию позвонил? Валяй! Вызывай!» — в пространство рявкнул Троепольской, потому что так и не видел того, кто кричал на него, и, кричавший, испуганно примолк. В два шага Арсений проскочил тротуар, полный людей весенней воды, и толкнул дверь с длинной латунной ручкой. За дверью была зеленая учрежденческая аквариумная теснота, еще одна дверь, конторка, а за ней рамка, а за рамкой внушительный милиционер. Почему-то Троепольской ничего подобного увидеть не ожидал. Почему-то он думал, что просто пройдет внутрь, вежливо спросит у кого-нибудь номер нужного ему кабинета, получит не менее вежливый и вразумительный ответ, найдет нужную ему дверь, и что там дальше за «и» он не думал. И милиционера в рамке не предполагал, хотя следовало бы. Так. И что теперь делать? Он постоял в тесном предбаннике, куда поминутно ломился народ с Ильинки, представительные джентльмены, шикарные барышни, замусоленные старики и старухи, госслужащие обоего пола в пиджачных парах, плащах и ботах. Со всех сторон его то и дело толкали. «Молодой человек, пройдите отсюда, вы мешаете». Он сделал вид, что не услышал. Молодой человек. Он хотел было ввязаться в скандал, но раздумал. В конце концов, у него была задача, и не в его правилах было отступать, так и не попробовав ее решить. Хуже всего, что он даже телефона не знает. Здесь есть внутренний телефон. На стене справа. И пройдите, пройдите отсюда. Справа. На темной полированной стене висел желтый канцелярский телефон, по которому умоляющим голосом говорил бородатый мужик, похожий на костромского лесника, а под ним помещалась полочка, а на ней растрепанный репринтный справочник. Троепольский вытянул справочник, мужик дико взглянул на него, словно Троепольский совершил что-то неприличное, повернулся спиной и заговорил еще усерднее. «Общественная приемная» было написано на первой странице, и дальше четырехзначный телефон. Потом шла приемная министра, потом еще какие-то приемные. Троепольский долистал до отдела снабжения и начал сначала. Лесник все говорил, кругло и умоляюще согнув огромную спину, как будто тот, с кем он разговаривал, мог видеть, как почтительнейше он просит. Троепольский отвернулся от него. Нужный ему номер оказался на первой странице, еще некоторое время он ждал, когда договорит лесник, а потом, когда тот отступил, вытирая вспотевший от почтения лоб, взял теплую, влажную, противную трубку и набрал четыре цифры. «Приемная Савельевой», — вежливо отозвались из трубки. «Могу я поговорить с Людмилой Васильевной?» Запнувшись, спросил Троепольский и услышал в своем голосе интонации почтительнейшего просителя и возненавидел себя за них, и выпрямил спину, и расправил плечи, и повел головой. В трубке слегка удивленно ответили, что поговорить с Людмилой Васильевной нет решительно никакой возможности. «Меня зовут Арсений Троепольский», — быстро и твердо сказал он. «А Людмила Васильевна сейчас на месте?» Трубка ответила, что на месте, но нет никакой возможности переговорить. «Нет, не но», — отрезал Троепольский. «Передайте ей, пожалуйста, что дело касается ее дочери Инны. Я не отниму у нее много времени». «Минуточку, пожалуйста», — ответили в трубке, все так же бойко. Но ему показалось, что голос стал чуть менее уверенным в том, что никакой возможности нет переговорить с Людмилой Васильевной. Тишина в трубке висела довольно долго, а потом спросили очень решительно. «Что там с моей дочерью? Вы кто?» «Меня зовут Арсений Троепольский», — начал он быстро. Почему-то сразу захотелось оправдываться. «С сыном все в порядке. По правде говоря, я с ней даже не знаком, но...» «Незнакомы?» — удивился голос. «С ней знакома Полина Светлова», — заторопился он, испугавшись, что трубку сейчас повесят. «А я друг Полины». Последовала некоторая пауза, а потом насмешливый голос протянул. Так вы и есть мужчина ее жизни, оказавшийся под лицом. Я пока все правильно понимаю?» «Да», — сквозь зубы сказал Троепольский. «Правильно понимаете. Что вам от меня нужно?» «У меня к вам просьба». «Просьба?» — перебил голос. «У вас, ко мне. Я понимаю, что это смешно, конечно», — пробормотал он и вытер лоб, совсем как давешний лесник. «Но, тем не менее, мне обязательно нужно с вами поговорить». «Поговорить», — повторил голос. «Мне не хочется с вами разговаривать. И потом я занята. Очень. Людмила Васильевна!» — крикнул он, отчаявшись. «Мне очень нужно. Это важно. Очень. Очень важно», — опять повторила она и помолчала. Троепольский тоже молчал, стискивая в кулаке растрепанные листы репринтного справочника. «Ну, хорошо. Я попрошу секретаря встретить вас. Вы где, в проходной?» Троепольский признался, что в проходной. «Ждите. Сейчас она за вами спустится». И он стал ждать. Думать о том, что именно он будет делать дальше, дождавшись, было никак нельзя, поэтому Троепольский старательно и вдумчиво пересчитал все латунные штучки, на которых была натянута зеленая шторка, потом все паркетины цвета желтого и следом все паркетины цвета коричневых, оказалось на две больше, и он начал считать снова. На этот раз оказалось больше на три, и он бросил это дело, потом он посчитал листы в репринтном справочнике, который держал в руке, страниц было 27. «Господин Троепольский?» «Да». «Паспорт ваш дайте, пожалуйста». Он суетливо полез в портфель, произвел там разоры и разрушения, дорылся до паспорта и протянул. Кому протянул, даже не заметил. «Пойдемте».